Глава 11. Старт операции назначили на вечер следующего дня. Если все пойдет по плану, то к утру 29 августа мы должны управиться и покинуть это кажущееся пока гостеприимным место. Охрана храма, если верить нашему информатору из консульства, чисто символическая. Ворота закрываются сразу после захода солнца, а закатиться оно должно в районе 7 часов вечера. Мы уже успели привыкнуть к этим ранним тропическим сумеркам. Народ рассосется, охрана внутри храма расслабится. Тут-то мы и нагрянем. Штурм ворот не выглядел грамотным вариантом, равно как и задней двери, которой пользовался обслуживающий персонал, но помогла смекалка. Учитывая, что зайти в храм мог лишь правоверный индус, в лавке недорого я приобрел хлопковую куртку, так называлась рубашка до колен без воротника, шальвары, шаровары, и крепкие из свиной кожи сандалии. Из телячьей в Индии по понятным причинам ничего не делали, почитая коровье племя за священное. Подумав, купил и простенький, чтобы не выделяться, тюрбан, он же чалма, с накладными бородой и усами, из-за которых мне регулярно приходилось бриться, чтобы декорация нормально клеилась к коже, я выглядел почти настоящим индусом, если не считать чуть более светлого, чем у местных, цвета лица. За время, проведенное в Вегасе, я прилично загорел, да и здесь солнце не было такой уж редкостью даже в сезон дождей. Но все же колер моей физиономии был на тон светлее, чем у порядочного индуса. Так что пришлось наведаться в лавку, торгующую парфюмом и прочей бабской хренью, где я приобрел баночку с соответствующего оттенка тональным кремом. Зеркальце купить не догадался, не снимать же зеркало заднего вида с машины. Поэтому на следующий день Артамонов лично занялся раскраской моей бородатой рожи, рук, стоп, в общем, всех частей тела, которые не были скрыты местными тряпками. Зато результат порадовал, если исключить слишком уж утонченные для индуса нос и губы. Подумав, я в ноздри засунул по маленькому ватному шарику, чтобы еще больше приблизиться к нужному образу. А вот с губами ничего не поделаешь. Разве что подчернили немного, поскольку для индуса цвет моих губ тоже был слишком светлым. «Красавец! Почти не отличить от аборигена!» — окинул меня оценивающим взглядом командир группы, отойдя на пару метров. Его мнение поддержали и остальные. Им предстояло после закрытия храма скрытно занять позиции на заднем дворе и дожидаться, когда я открою дверь служебного входа. Можно было бы снять изнутри запор из главных ворот, но нам ни к чему случайные свидетели, которые откровенно удивились бы, узрев, как какие-то чужаки выносят из храма тяжелые ящики. Там же на заднем дворе будут стоять и наши грузовики. Артамонов показал мне на карте место, куда должны были причалить лодки с рыбацкого судна. Это была небольшая, скрытая от посторонних глаз бухта в окружении скал. Вот по этой дороге можно подъехать к самому берегу. Командир провел ногтем указательного пальца по карте. Предлагаю, пока есть время, сходить на разведку, а заодно и проверим, как ты смотришься в образе индуса. Смотрелся я вроде прилично. Во всяком случае, никто на меня не пялился. Правда, однажды обратился с вопросом какой-то старик. Но я промычал что-то нечленораздельное. Мол, глухонемой, отстаньте от меня. Индус молитвенно сложил ладошки и поклонился, не иначе к ущербным здесь отношения, как к тем же праздно шатающимся коровам, которые пару раз попадались нам с Артамоновым по дороге, сначала в городе, потом в пригороде. К бухте мы с ним отправились вдвоем, чтобы не создавать толпы и тем самым не привлекать лишнего внимания. Да и идти было не так далеко, не больше 5 километров. Разведка показала, что дорога к берегу и впрямь имеется, и что даже днем тут никто не шляется. Со слов консульского, этот заливчик у местных считается то ли проклятым, то ли нечистым. Связана с ним какая-то нехорошая легенда. В общем, опасаются они сюда шастать. А нам только того и надо. Тем более советский человек, материалист. Все суеверия ему как с гуся вода. Не слишком ли легкомысленно пытаться доставить эти сокровища в СССР на какой-то ненадежной шхуне? Спросил я на обратном пути. Конечно, легкомысленно. Поэтому шхуну за пределами территориальных вод Индии будешь ждать сухогруз под... Ну, неважно под каким флагом. И так лишнего сболтнул. Хотя нам же на нем и возвращаться на родину под видом моряков. В общем, там хитрая многоходовая комбинация. Все многократно просчитано, а сечки выйти не должно. Дело близилось к вечеру. Я получил последние инструкции и, про себя перекрестившись, направился к храму. Едва переступил порог религиозного заведения, как снова полил настоящий ливень. Вовремя я зашел, еще бы немного, и дождь смыл бы весь мой камуфляж. Посетители, собравшиеся покинуть храм, столпились у выхода, не рискуя пока выходить. Я же спокойно, пользуясь полусумраком, двинулся внутрь храма через длинный коридор с колоннадой, состоящий из 324 гранитных столбов. Поверхность каждого была покрыта искусной резьбой. На каждом третьем – плошка с масляным светильником, а дальше – золотой шест под самый потолок с флагом и за тремя воротами украшенная фресками алтарная комната, где хранилась главная святыня – статуя Вишну, пребывающего в позе Ананандхасаянам, то есть в вечном мистическом сне. В солнечный день на нее падают лучи светила, преломляющиеся в хитрой системе зеркал. Сегодня же помещение освещалось все теми же масляными светильниками. Наверное, при храме имелся специальный человек, который их регулярно заправлял, а тут по всей территории их больше сотни. Тоже не сахар, работка. Я покосился на двух вооруженных всего лишь деревянными палками охранников, стерегущих вход в подвал, напыщенные и очень уж самоуверенные. Их смена скоро закончится, и появятся ночные стражи, которым тут куковать до 8 утра. Вряд ли эти ребята, один из которых обладает отвисшим животиком, владеют приемами какой-либо восточной борьбы. Равно как и их сменщики. Даже если придется повозиться, огнестрельного оружия у них нет. Вход с ним сюда запрещен, равно как и с холодным. Но это все на доверии. На входе нас никто не обыскивает, так что пистолет и кинжал можно вполне спрятать в складках одежды. Но я все же пришел чистым. Чтобы не было соблазна пустить в ход предмет, могущий ранить или тем более убить невинного человека. Разве что на всякий случай прихватил с собой кое-какую необходимую мелочь. Например, коробок спичек. Подвалы дело темное, мало ли. А еще моток крепкой бечевки, два куска материи и тот самый кисетик с сушеными травками. Подарок от шамана Брухо Нуту. Не знаю, зачем я все время таскаю его с собой. Этот способный уместиться на ладони мешочек, перетянутый у горловины кожаным шнурком. Вроде и Плюшкиным себя никогда не считал. На шее так вон вообще иконостас, вызвавший еще во время пребывания на подмосковной базе немой вопрос у Артамонова. Хорошо, хоть не заставили сдать под расписку. И орел от того же Нуту, и деревянный крестик, память об отце Илларионе, и мой Георгий Победоносец, милостиво возвращенный самим Берией. Заступников много, да вот помогут ли в трудный момент? Ладно, поживем, увидим. Я медленно ходил по храму, негромко, как и многие здесь, распевая под нос вызубренную на санскрите строчку из Бхагавад-гиты, и поглядывая из-под лобья, куда можно спрятаться. Сам себе я напоминал героя Евгения Евстигнеева в фильме «Старики-разбойники». В итоге мне приглянулась ниша позади одного из 324 столбов, почти посредине коридора. Не знаю уж, с какой целью выдолбили или просто обустроили в стене этот закуток высотой метра полтора и шириной с метр, но выглядел он весьма симпатично. Подгадав, когда никого поблизости не оказалось, я нырнул в нишу и практически на ощупь обнаружил, что здесь хранятся метелки. Это немного усложняло задачу. По идее, выпроводив посетителей, специальные сотрудники должны взять эти метелки и приступить к уборке помещений. В таком случае я буду обнаружен. Если только не забьюсь поглубже и не спрячусь под большим куском ветоши. Это я и сделал, надеясь в душе, что уборщикам тряпка не понадобится». Несмотря на встроенный где-то внутри меня виртуальный хронометр, я предпочитал поглядывать на светящиеся стрелки, выданных Муравьевым часов Бригет. За почти неделю погрешность их не составила и секунды. Умеют же делать хорошие вещи проклятые капиталисты. Вон та же Германия, тоже в руинах лежала после Второй мировой. Но как быстро черти пришли в себя, особенно западная ее часть. За этими мыслями я совершенно отвлекся от реальности и непроизвольно вздрогнул, когда совсем рядом, чуть ли не над ухом, раздались мужские голоса, говорившие, судя по всему, на хинди. Похоже, это и были те самые уборщики. Забрав метелки, они удалились, а я остался сидеть под ветошью, вытирая выступившую на лбу испарину. Обнаружив эти ребята, меня здесь пришлось бы спасаться бегством. Не придумывать же на ходу глупые объяснения. Убежать убежал бы, но отвечающие за безопасность храма насторожились бы, наверняка усилив охрану. Значит, храм закрыт. И теперь пришло время наводить чистоту. Меньше чем через час метелки были возвращены на место. Но теперь можно выдохнуть. Вряд ли сюда кто-то снова сунется. В храме установилась тишина. Похоже, все посторонние его покинули. Значит, должна остаться лишь охрана. Я скинул с себя тряпки и принялся ждать дальше, чуть прислушиваясь к окружающим звукам. Тихо. Только вдалеке едва слышимое бормотание, вероятно, переговаривающихся охранников. Нейтрализовать я мог бы их попробовать уже сейчас, но решил на всякий случай потянуть время. Наконец, когда часовая стрелка уткнулась в цифру 11, я осторожно выбрался из ниши. Также бесшумно проделал несколько упражнений, восстанавливая кровообращение. И только когда осознал себя в полной боевой готовности, бесшумно, прячась за колоннами, на которых плясали отблески пламени светильников, двинулся по коридору. Достигнув последней колонны, притормозил и осторожно выглянул, оценивая обстановку. Храм был пуст. Лишь погруженный в нирвану Вишну все так же возлежал посреди алтарной комнаты. До входа в подвал стояли двое. Заступила ночная смена. Что я помнил из рассказа экскурсовода, так это легенду о бесчисленных гадах, которыми якобы кишмя кишит подвал, отчего охрану можно было бы и вовсе не выставлять. Однако, когда закрома вскрыли, никаких змей там не обнаружили. Будем надеяться, что и сейчас рептилиям там неинтересно ползать. Лишние проблемы нам ни к чему. А уж с охраной как-нибудь разберемся. О том, как привлечь их внимание, я позаботился, еще прячась в нише, у задней стенки которой обнаружил несколько мелких камешков и сложил их в небольшой кармашек своей куртки. И сейчас один из них я бросил в колонну напротив. Раздался легкий стук. Я чуть выглянул из-за своей колонны. Ага, притихли. Настороженно прислушиваясь к постороннему звуку. Что ж, продолжим. После второго камешка один из охранников двинулся в сторону коридора, где я прятался в тени колонны. Что-то бормоча, он вытащил из кармана свечку, чиркнул спичкой, и когда фитилек занялся, принялся освещать пространство за колоннами. Сначала с той стороны прохода, затем с моей. Все требовалось сделать в первую очередь тихо, но желательно без смертельного исхода. Тем более, что должен остаться хотя бы один свидетель, который мог бы после рассказать, что грабители переговаривались на английском. Так что я предпочел без лишнего шума вырубить не успевшего даже пикнуть охранника. Поддержав падающее тело, я, стараясь не пыхтеть, скрутил ему руки за спиной бечевкой, а в рот засунул кусок чистой тряпки. К этому времени второй охранник, обеспокоенный молчанием и пропажей напарника, несколько раз подал голос, выдав что-то с вопросительно-тревожной интонацией. Я так понял, что первого звали Махиндер, так как это слово повторилось несколько раз. Как бы там ни было, ответом вопрошавшему все так же была тишина, а я продолжил удачный эксперимент с камешками. Второй оказался осторожнее. То и дело выкрикивая свои вопросы, он приближался, держа наготове палку, и, конечно же, сейчас увидит своего партнера, связанного и с кляпом во рту за колоннами у стены. Тащить первого к той нише, в которой я прятался, было далековато, поэтому пришлось оставить его здесь. Пока охранник удивленно пялился на своего обездвиженного товарища, я сделал шаг из-за колонны и провел знакомую процедуру, по результатам которой второй, надежно спеленатый, улегся рядом с первым. Пока оба в отключке, впрочем, это ненадолго. Я полюбовался своей работой, затем глянул на часы. Почти половина 12 ночи. Что ж, можно впускать новых гостей. Дождь все еще шел, но уже не такой сильный. Я вгляделся в ночной сумрак и чиркнул зажигалкой. Спустя несколько секунд из темноты появились бойцы во главе с Артамоновым. «Все чисто?» — спросил он на английском, как и было условлено. «Чище не бывает. Охрана связана и в отключке. Так что до утра никто нам не помешает». Один за другим все проникли внутрь. «Вот бы и это с собой прихватить», — мечтательно сказал Климов Остин, рассматривая золотой шест и покрытую золотом и драгоценными камнями статую Вишну. «Даже не думай об этом», — осадил его Артамонов. «Это святыни. Тем более такую статую пилить упаришься, чтобы загрузить в две наши машины». «Подогнали?» — спросил я. «Да, вон во дворе. По такой погоде, да еще в кустах, разглядеть их не так-то легко. Уилсон, ты у нас все равно инвалид, так что держи охранников на мушке, чтобы шум не подняли. Если начнут дергаться, можешь попинать, не стесняйся. А ты, Генри, это уже мне, показывай, где тут вход в подвал». Амбарный замок на засове двери, ведущей в сокровищницу, по-местному «Каллар», удалось сбить меньше, чем за минуту. Обменявшись с нами взглядом, командир группы толкнул дверь, и в лицо нам пахнуло легкой сыростью. Несмотря на все эти сезоны дождей, видно, подвал был отделан профессионалами, и лишней влаги здесь не наблюдалось. «Я первый, Генри Томас замыкающий», — произнес Артамонов, включая свой фонарик. Лучи электрического света осветили пространство перед нами. Командир шагнул вперед не без опаски. «Пометуя о все той же легенде о гадах, я же не стал его разубеждать, чтобы не вызвать лишних подозрений. Они же не знают, что я бывал здесь в будущем. Пусть и не в самом подвале, но с историей вскрытия катакомб знаком. По приказу Берии я насчет этого нем как рыба». Я двигался в конце нашей живой цепочки, вводя лучиком фонарика по стенам, кладка которых насчитывала не одну тысячу лет. Храм в современном виде отстроен 200 лет назад, но фундамент был заложен, насколько я помню, в 9 веке до нашей эры. Здание неоднократно перестраивалось, а вот подвалы пребывали, я так полагаю, в неизменном виде. Но для нас сейчас важно не это, а то, что скрыто за этими стенами. Первая дверь. Ни замков, ни замочных скважин. Просто гранитная плита, покрытая пылью и паутиной. Артамонов хмыкнул, почесав переносицу. Попробовал сдвинуть плиту, но она стояла крепко. «Фомин!» — шепотом позвал он на русском, поскольку в этих катакомбах нас все равно никто не услышит. «Ломик с тобой?» «Так точно!» — также шепотом ответил плечистый боец. Звали его на английский манер вроде Джеффри Хук, и в нашей банде сравниться по физической силе с Фоминым Хуком никто не мог. Правда, в спарринге со мной никто не мог сравниться, а ведь я был самым старшим в команде. «Попробуй», — кивнул командир на дверь плиту. Ломик в лопатообразных руках Фомина Хука оказался не таким уже большим, и я боялся, что тот погнется. Однако не только не погнулся, но еще и с нашей помощью, также пытавшихся сдвинуть плиту, дело пошло. Сверху посыпалась пыль, а между плитой и стеной образовалась трещина. Изнутри дохнуло с затхлостью, и нам удалось отодвинуть плиту почти до конца. Дальше она ни в какую не шла, но и открывшегося прохода было достаточно, чтобы пройти. Лучи фонариков разрезали тьму, и словно звезды замерцали в небе безлунной ночью. Бриллианты, изумруды, рубины и сапфиры вспыхивали своими гранями, отражая свет наших фонарей. Большая часть сокровищ была сложена в деревянных сундуках, но со временем дерево обратилось в труху, так что драгоценные камни и золото в виде предметов или просто монет лежали кучами на покрытом пылью полу. Инкрустированные драгоценными камнями короны, золотые ожерелья, многокилограммовое золотое полотно, россыпи монет — все это богатство на какое-то время нас попросту парализовало. «Оно есть», — нарушил молчание Федя Климов. «Ребята, сокровище и вправду существует». «Тихо!» Вновь перейдя на английский, прикрикнул на него Артамонов. «Если уж говоришь на русском, то тихо, а если кричишь, то на английском. А лучше вообще всем рот закрыть и слушать мои приказы». Первым приказом было всем, включая меня, ринуться к грузовикам и тащить оттуда пустые ящики. Оценивая в уме размеры сокровищ лишь в одной комнате, я понимал, что мы можем забить ими навскидку с десяток сундуков. А у нас их всего было 30. По полтора десятка на каждую машину. Так что трех комнат при такой плотности каменьев и золотишка нам вполне может хватить. Правда, если только в дальнейшем все эти гранитные плиты будут поддаваться относительно легко. «Может, попробуем открыть и остальные двери?» — предложил Коля Янов, он же Ричард Паунд, после того, как мы заканчивали с экспроприацией сокровищ первой комнаты. «Вдруг там что-то еще интереснее?» Артамонов, глядя, как его подопечные ссыпают в ящик золотые монеты с самыми разными символами и надписями, вздохнул. Что может быть интереснее золота и бриллиантов? Раз предметы, имеющие культурное и религиозное значение, приказано не трогать, то берем все остальное. А этого остального нам, возможно, хватит и здесь. Не приведи бог, кто-то попробует припрятать что-то для себя лично. Расстреляю на месте. Луч фонарика почему-то замер на Климове, который прикрылся от слепящего света рукой. 7 ящиков наполнились до краев, и хорошо, что к каждому по бокам были приделаны 4 ручки, так как вдвоем донести до машины такой сундучок не хватило бы сил даже у 2 Фоминых. Пока установили эти ящики в кузов одного из грузовиков, на часах было уже 1:45 ночи. «Ничего, ребята, успеем до рассвета», — подбадривал нас Артамонов, пыхтящий вместе со всеми над дверью следующей комнаты. Сокровищ в ней на глазок было едва ли не больше, чем в первой. Сразу в глаза бросился трон, усыпанный бриллиантами и другими драгоценными камнями. Недолго думая, командир дал команду хватать и его, хотя весил он, пожалуй, даже больше, чем набитый драгоценностями ящик. В первой комнате дело пошло быстрее. 8 сундуков наполнились и были загружены частично в первую, а частично во вторую машину всего за час. В третьем хранилище, дверь в которое тоже поддалась относительно легко, в глаза бросилась лежавшая на груди монеты без каких-то безделушек цепь из чистого золота длиной в несколько метров. Цепь мы взяли, а статую Вишну высотой 1,2 метра, возлежавшего на какой-то змее, выполненную тоже из чистого золота, трогать не стали. как-никак объект религиозного поклонения. Да и без нее добра набрали столько, что этих денег после конвертации хватило бы, наверное, на вооружение целой армии или покупки за границей годового запаса продовольствия для Москвы. «Ну все, полна коробочка», — констатировал Артамонов после того, как укрыли в кузове второй машины брезентом ящики с драгоценностями. «Даже не знаю, стоит ли открывать остальные хранилища. В тех, где мы побывали, и так сокровищ осталось едва ли не столько же, сколько мы уже вынесли. Да и времени в обрез, скоро светает, так что, пожалуй, по коням». «Мистер Олдридж», — обратился я к нему, — «разрешите потратить еще 10 минут на осмотр последней комнаты? Это о которой сотрудник консульства говорил, что в ней, по преданию, хранится какое-то главное сокровище, и что открывшего ее ждет страшная смерть?» «Ага, она самая». «Стоит ли рисковать? Вдруг там и правда какой-нибудь смертельный вирус или ловушки? Да и что может быть дороже золота и драгоценных камней?» «Я мог, конечно, рассказать майору, что дороже золота и бриллиантов, так ведь, боюсь, это сугубо практичный и материалистичный человек не поймет. Поэтому не стал ничего объяснять, а просто попросил подождать меня несколько минут, в течение которых я попытаюсь открыть запретную дверь. Вбили же себе в голову!» Вздохнул Артамонов, ежась под непрекращающимся дождем. «Я с вашей биографией не очень знаком. Нам вас представили как специалиста по Индии. Хотя, честно скажу, глядя на вас за эти дни, я не сказал бы, что вы знаете больше, чем мы. Но наверху видней. Мы привыкли подчиняться приказам. Ладно, несколько минут дело не решат. Джеффри!» — кивнул он Фомину. — «Хватай ломик, идешь с нами. А всем остальным охранять грузовики. Мы скоро вернемся». В храме было по-прежнему тихо. Кивнув продолжавшему нести вахту возле плененных охранников Кайманову Уилсону, Артамонов поменял в фонарике батарейки, включил его и первым спустился вниз. Вскоре мы стояли возле заветной двери с изображением многоголовой кобры. На двери не было ни замков, ни защелок, ни отверстий для ключа. Разве что посередине сверху вниз пролегало углубление, по которому можно было понять, что двери раздвигаются в стороны, словно в лифте. И наверняка при помощи какого-то потайного механизма, хотя не исключено, нам удастся обойтись своими силами. «Что, по отработанной схеме?» — шепотом для проформы спросил Фомин Хук. «Давай», — кивнул Артамонов. Наш богатырь попытался засунуть острие ломика в щель между дверей, но у него ничего не вышло. Он пыхтел минуты три, но все его старания не привели ни к какому результату. Затем мы все втроем старались сдвинуть хотя бы одну из половинок дверей. Снова никакого результата. «Может, ну ее, эту дверь?» — вздохнул я не без сожаления. «Кто знает, что там внутри. Вдруг и правда смертельная опасность. Я слышал, в конце 19 века англичане предприняли попытку открыть эту дверь. Но когда они вошли в подземелье, на них накинулись полчища невесть откуда выползших огромных змей, отбиться от которых им не удалось ни саблями, ни огнестрельным оружием. Англичане в ужасе бежали, а те из них, кого змеи покусали, скончались в тяжелых муках». «Вот-вот. Хотя и сказки, скорее всего. Но лишний риск нам ни к чему. Да и времени уже в обрез, нужно уходить». Бросил он взгляд на часы. 5:00, скоро начнет светать. А нам все это добро еще нужно доставить к берегу и на лодках переправить на рыбацкую шхуну. Что ж, раз ничего не получается, нам придется покинуть это симпатичное место». «Подождите». Пока он говорил, я неотрывно смотрел в глаза разевающих пасти навстречу друг другу кобр. Что-то там было не так. Похоже, мы своей возней сбили пыль с поверхности панелей. И оба глаза явно выделились, словно две маленькие кнопки. На них-то я и нажал. Причем интуитивно на обе сразу. И результат не замедлил сказаться. Дрогнув, двери с каким-то ужасающим скрежетом разошлись в стороны. М-да, а ларчик до банального просто открывался. Даже как-то разочарованно, подумал я. «Осторожней. Вдруг там на самом деле змеи или еще какие-нибудь ловушки?» — тихо предупредил стоявших с открытым ртом подельников. Прежде чем переступить порог, я осветил выложенный гранитной плиткой пол с изрядным слоем пыли, провел лучом по стенам и потолку. Вроде никаких заподлянок не видно, никто на нас из темноты не набрасывается. А с другой стороны, и сокровищами-то не особо пахнет. Разве что посреди комнаты стоит какой-то аналой, на котором что-то темнеет, а что именно, отсюда не разглядеть. «Я первый. Если все будет нормально, ступайте след в след», — предупредил я Артамонова и Фомина. Пыль под ногами взметнулась тихим облачком и тут же осела, в том числе на мои же сандалии. Я сделал еще несколько шагов и уже обернулся к товарищам, чтобы позвать их за собой, как в этот момент половинки дверей вдруг дрогнули и начали сходиться. Я метнулся обратно, уже понимая, что не пролезаю. Мы с обеих сторон пытались удержать толстые, чуть не метр толщиной гранитные плиты, но они неумолимо сдвигались, не давая никакой возможности выскользнуть мне обратно. Еще секунда, и створки плотно сошлись, не оставив даже микроскопической щели. Сразу стало трудно дышать, будто из помещения вдруг откачали весь воздух, но я постарался успокоить бешено скачущее сердце, проведя короткий сеанс аутотренинга, и вроде легкие начали наполняться кислородом в прежнем объеме. «Томас, вы как там?» Голос на английском с той стороны доносился глухо, как сквозь толстый слой ваты, и я едва разобрал, что прокричал Артамонов. Но, похоже, тут имелись какие-то слуховые ходы. В противном случае звук сквозь такую монолитную стену просто не проник бы. Ну, хоть какая-то помощь от древних строителей. «Живой пока!» Также на английском проорал я, и эхо, отразившись пару раз от стены потолка, исчезло где-то в глубине большой комнаты. «Попробуйте нажать на глаза змей, как я делал!» «Пробуем. Никакого результата!» Через несколько секунд донеслось с той стороны. Я привалился спиной к двери, сползая вниз, выключил фонарик, чтобы не расходовать зря батарейки, закрыл глаза, хотя темнота и так была абсолютной. Уперся затылком в холодный гранит. С той стороны по-прежнему доносились какие-то шорохи. Затем я услышал. «Сейчас, ребят, позовем. Никуда не уходи». Шутники, блин. Интересно, куда я отсюда денусь? Это все равно, что сбежать с подводной лодки. Может, все-таки нормально осмотреться, пока они там будут взламывать дверь. Я включил фонарик и принялся медленно обходить помещение. Ничего, что напоминало бы о сокровищах. Пыльные углы и никакого намека на потайной выход. В итоге я все же приблизился к стоявшей посреди залы каменной трибуне. Около метра в квадрате фундамент из камня, каменный же столбик где-то в полметра диаметром, с вырезанным на нем изображением змей, навершие в виде подставки пюпитра, похожей из гранита, а на этой подставке... покрытая слоем пыли книга в темно-коричневом переплете, усеянном сеткой трещин. На обложке ни букв, ни каких-то иных знаков. Книга была затянута сразу на два ремешка с золотыми застежками, а на корешке присутствовали золотые же кольца крепления. Толщиной манускрипт был сантиметра три, как обычный роман. Только я был уверен, внутри не художественное произведение. Может, это какая-то священная книга для буддистов, типа «Три корзины мудрости» Гаутамы или более позднее изложение Трипитака. О них нам тоже рассказывал Баранников. Хотя, наверное, была бы толще раза в два минимум, если это сопоставлять с библейскими текстами или Кораном. Да и Талмуд в нескольких томах, которые я видел в антикварном магазинчике Лейбовица, внушал уважение. Расстегнув золотые застежки, я осторожно, чтобы что-нибудь ненароком не оторвать, открыл книгу. Посредине титульного листа красивым почерком надпись на непонятном языке. Хм, это вроде и не общепринятый хинди даже, с которым я хоть и шапочно, но был знаком. Возможно, какой-то древний диалект или, скорее всего, санскрит. Я медленно пролистал несколько страниц, заглянул в конец книги. Везде те же загадочные, но изящно выписанные символы. При этом никаких картинок, так что понять, о чем рассказывает написанное от руки произведение, решительно не было никакой возможности. От изучения книги меня оторвали донесшиеся с той стороны двери мерные удары чем-то тяжелым. Они там кувалду, что ли, в ход пустили? Я вернулся к закрывающей выход плите, которая после каждого удара мерно вибрировала. Надеюсь, мои подельники управятся до того, как окончательно рассветет, и к служебному входу потянутся сменщики плененных охранников. Уборщики вряд ли придут, они вечером прибрались, да и опасаться их не стоит. Хотя и охрана здесь тоже одно название. Даже однорукий Кайманов Уилсон с ними справился бы без труда. Лишь бы шум раньше времени не подняли, если только заправщик масляных ламп заявится. Думаю, в этом случае его наши примут как надо, без шума и пыли. Однако время шло, а плита даже и не думала трескаться. Наверное, этот монолит можно взять только направленным взрывом заряда динамита или тротила. У нас, насколько я знаю, его точно не было. А время шло, и каждая минута приближала нас к провалу операции. «Эй, мистер Олдридж!» — заорал я, что было мочи. С той стороны прекратились удары молота, наступила тишина. «Что случилось?» — услышал я голос командира. «Не тратьте время, уходите! Наверняка уже светает, вы подвергаете операцию опасности!» «Томас, а как же вы?» раздалось после паузы. «Со мной ничего не случится. Думаю, местные начальники найдут способ открыть эту дверь. А уж скрутить меня — это мало кому удавалось. Но если вырваться не удастся, то буду просто молчать». Снова пауза, на этот раз более долгая. Минуту спустя Артамонов проорал. «Хорошо, мы уходим, поскольку дело прежде всего. Надеюсь, Томас, вам повезет. Удачи!» Ну вот и все. Теперь я сам за себя. Рассчитывать не на кого. Хотя разве в первый раз? С тех пор, как меня угораздило провалиться в эту эпоху, только и делал, что постоянно сам себя вытаскивал из разного рода передряг, как барон Мюнхгаузен свою тушку за волосы из болота. Так что рано впадать в отчаяние. Побарахтаемся. Может, и собьются сливки в масло. Кстати, я тут видел масляные плошки на стенах, а масло, как я помнил из некоторых рассказов о древних подземельях, и в том числе о египетских пирамидах, сохраняет свои горючие свойства на протяжении столетий, а порой и тысячелетий. При этом и не испаряется, как вода. Я включил фонарик, сунул палец в одну из плошек, вынул обратно уже в вязкой блестящей жидкости. Что ж, теперь проверим, как это горит. Мне удалось зажечь все 6 светильников, хотя в 2 из них масло поначалу потрескивало и чадило, но потом тоже занялось. Теперь в подрагивающем свете масляных ламп можно как следует оглядеться, экономя на батарейках. Впрочем, ничего нового я не обнаружил. Все то же прямоугольное помещение с каменной тумбой посредине, на которой возлежал древний манускрипт. Я обследовал стены в поисках вероятного потайного устройства, открывающего дверь. Нет, ничего похожего. Но ведь должна же она как-то открываться изнутри. Или так и задумано, что всяк сюда вошедший отсюда уже не выберется? Надеюсь, меня все же вытащат на свет Божий. Не хочу сгнить тут и пугать своим костяком или мумифицированными остатками тех, кто решится открыть эту дверь лет через 100. Прочь печаль. Прочь черные мысли. Нужно думать о чем-нибудь хорошем. Например, о сыне в далекой отсюда Америке, который так и не узнает, кто его настоящий отец. Блин, что-то не намного веселее стало. Лучше тогда о Варе. Как она там, в партизанах? Наверное, тоже постоянно меня вспоминает. Мечтает, как и я, о встрече после войны. Заберу ее в Штаты уже в качестве жены. Купим виллу в Голливуде. Пусть поживет в роскоши. Хотя девушка, воспитанная в духе марксизма-ленинизма, может и съездит, поудивляется за океанской жизни, но вполне вероятно не останется, не захочет променять Советский Союз на жизнь супруги американского олигарха, хотя и помогающего своей исторической родине. Такой вариант тоже нельзя исключать. И что тогда? Бросать свой бизнес и возвращаться в Союз? Мог бы я это сделать ради моей единственной? Ну да что сейчас делить шкуру неубитого медведя? До этого момента еще дожить нужно. А вот перекусить я не отказался бы. Мои швейцарские показывали без нескольких минут 5 утра. Связанные охранники, которых наши бросили в коридоре на произвол судьбы, по идее должны уже освободиться и поднять тревогу. Пока же за дверью было тихо, а мой желудок начинал понемногу бурчать. Ужина как такового у меня не было. По привычке, перед ответственными заданиями, что в Чечне, что сейчас, я старался не есть. Зато теперь голод, который не тетка, понемногу о себе напоминал. Может, еще и на фоне нервного напряжения. Как бы там ни было, жрать хотелось, а закинуть в рот было совершенно нечего. Разве что шаманскую травку с тоски пожевать. Присел снова у двери, опершись спиной о прохладную каменную кладку, развязал кисет. На вкус трава была кисло-горькой, вызывала чувство легкой тошноты и вполне неплохо чувство голода отбивала. Когда выделилась горьковатая слюна, жевать эту субстанцию в увлажненном виде стало комфортней, а через пару минут и противный вкус пропал. Я просто жевал, словно корова, свою растительную жвачку. Медитативный процесс понемногу затягивал, отгоняя посторонние мысли. Мерно двигая челюстями, я смотрел на подрагивающее пламя ближайшего ко мне светильника. Недаром говорят, что можно бесконечно смотреть на то, как горит огонь, течет вода и работают другие. Огонь здесь имелся, он и впрямь завораживал. Накатила какая-то истома, захотелось спать, что, наверное, являлось также и результатом бессонной ночи, и подумалось, почему бы не позволить себе расслабиться. Веки на какое-то время сомкнулись, Но тут же что-то меня словно толкнуло. Я открыл глаза, снова концентрируя взгляд на пламени светильника, и к своему удивлению понял, что огненный язычок обрел любопытные очертания. Теперь я ясно видел, что в этой плошке плясал маленький горящий человечек. И хотя разумом отнес видение насчет явно галлюциногенной травы, тем не менее мои глаза видели именно шамана Нуто. Видели его в тот момент, когда он отплясывал вокруг костра, в который затем прыгнул и исчез безвозвратно. При этом я наблюдал не только фигурку, но и ее тень на стене, что совсем уж не укладывалось в моей голове. Но я благоразумно решил не бороться с этими видениями, принимая все как есть. Не без сожаления выплюнул на пол сжеванную траву и принялся ждать, когда дурман рассеется. А между тем огненный человечек и не думал исчезать. Вернее, исчез в какой-то момент, сменившись обычным пламенем, но тут же следом появился на соседнем светильнике. Затем на третьем, четвертом, и так до тех пор, пока не вернулся вновь на первый. «Забавно», — думал я, глуповато улыбаясь. «Интересно, что дух шамана выкинет еще?» А вращение огненного плюсуна вокруг своей оси тем временем становилось все сильнее и сильнее, и в какой-то момент фигурка превратилась в огненный столбец, затем в огненную нить, а та, в свою очередь, вдруг выгнулась желто-оранжевой дугой. Ее второй конец ударил в основание стоявшего посреди комнаты возвышения с книгой, словно обволакивая его невидимой, отражавшей сполохи пламени, пленкой. После этого я даже протер глаза. Изображения змей на постаменте явно ожили. Их выбитые в камне тела заструились по трибуне, обвивая ее против часовой стрелки. Сколько это длилось? Минуту? Две? Вечность? Но вдруг все закончилось. С моих глаз словно спала пелена, и комната приобрела свой обычный вид, какой и была до того, как я начал жевать травяной сбор индейца. Кисет лежал в кармане, и меня даже посетила мысль, не выбросить ли его от греха подальше, но затем решил все же повременить. Просто не нужно в рот совать, что ни попадя, лучше б сухариками запасся. Неожиданно вспомнились слова Нуто, когда он той звездной ночью, вручая мешочек с травами, сказал, что содержимое кисета поможет достигнуть мне просветления и получить ответы на какие-то вопросы. «А что если...» Я вскочил, слегка покачнувшись на нетвердых после долгого сидения ногах, и кинулся к постаменту, принялся его осматривать, ощупывать пальцами, в глубине души будучи уверен, что делаю это не просто так, а с каким-то скрытым смыслом. А тут еще с той стороны гранитной плиты, закрывавшей вход в комнату, послышался шум, заставив меня вздрогнуть. «Ясно. Охрана набежала. Сейчас будут вскрывать дверь, обнаружат меня, и придется устраивать нечто в духе Джеки Чана», который на экране умел выскальзывать из любой щекотливой ситуации, при этом умудряясь оставлять всех врагов живыми и даже не сильно покалечив. Но если их там десятка-два, да еще с огнестрелом, мои боевые искусства могут оказаться бесполезными. Правда, храм — место священное. Думаю, все же попробую взять живым, чтобы предать справедливому суду. Интересно, смертная казнь у индусов имеет место быть? Читал когда-то, что приговоренных к смерти топтали слоны. Но, наверное, это было в Средневековье. Сейчас же цивилизованный 20 век. Просто повесят или расстреляют. Тьфу, лучше об этом не думать. Занятый своими мыслями, я так и не понял, что именно сделали жившие своей жизнью пальцы. На что они там нажали? Только услышал шедший снизу, из-под пола, необычный звук. А в следующее мгновение тумба дрогнула, и внизу что-то глухо ударило, словно сработал какой-то стопор. Я обхватил изрезанный изображениями еще недавно ползавших по нему змей столб руками, потянул, и мгновение спустя вся эта конструкция пришла в движение. Массивный фундамент отъехал в сторону, открывая моим глазам темный провал в полу, откуда дохнуло на удивление не затхлостью, а довольно приятной свежестью. Вдобавок мой слух уловил шум воды, значит, внизу что-то протекает, но явно не канализация, иначе обоняние мне об этом сразу доложило бы. Я включил фонарик, направив луч в темноту под ногами. Ага, металлическая лесенка, шедшая спиралью. Что там дальше, понять было нельзя. Что ж, пока охрана и прочие возмущенные граждане княжества Траванкор не вышибли дверь, нужно делать отсюда ноги. Хуже уж точно не будет. Только напоследок захвачу-ка я этот странный манускрипт. Очень уж он меня заинтересовал. Займусь им на досуге, если, конечно, повезет выбраться живым и невредимым. Ступеньки винтовой лестницы от ржавчины изрядно прогнили, однако мой вес все же выдержали. Подсвечивая себе фонариком, я достиг вымощенного булыжником пола. Стены, также из гладко отесанных камней, плавно перетекали в сводчатый потолок. Ход был шириной 3 метра, все из камня, включая жёлоб у дальней стены, по которому с шумом несся мутный пенный поток. Может, это у них такая ливневка, построенная еще предками? В Древнем Риме времен Цезаря вроде тоже было что-то подобное. Не суть важно. В данный момент меня интересовало, куда двигаться дальше. Ну, естественно, куда течет вода. И я пошел к выходу, надеясь, что английских батареек в моем английском фонарике хватит на этот неизвестно насколько длинный путь. Не успел сделать и 20 шагов, как из темноты мне под ноги метнулась вытянутая тень. Я едва успел отскочить в сторону, как тварь замерла передо мной, расправив капюшон. Ого! Ничего себе размерчики у кобры! В длину она была, пожалуй, 2.5 метра. Представляю, сколько яда в ее железах. Не хотелось бы, чтобы вся эта нейротоксичная гадость оказалась в моем организме. Как бы там ни было, рептилия перекрыла мне дальнейший путь, угрожающе раскачиваясь из стороны в сторону. Я оглянулся назад в темноту, но оттуда пока, к счастью, не доносилось посторонних звуков. Значит, какой-то запас времени есть. Но он тает буквально на глазах. Твою же мать, откуда ты вообще, гадина, взялась на мою голову? «Слышь, валила бы ты отсюда, по-добру, по-здорову!» По-русски негромко произнес я. «Дай мне пройти, и мы расстанемся друзьями». Змеюка, что неудивительно, молчала, не прекращая медленно раскачиваться в круге электрического света. Я слышал, что змеи света не любят, но, наверное, это не мой случай. Не иначе какая-то специальная, обученная змея. Между нами была дистанция 1.5 метра, и если кобра бросится, я успею отпрянуть. Может, плюнуть и рвануть в обратную сторону? Ага, если там тупик. Преследователи прочешут все до последнего закоулка. Не спрячешься. Нет, нужно что-то делать. Ладно, была не была, попробую отбиться. Отошел назад, стащил с головы чалму, размотал и намотал тряпичную ленту на левую руку с фонариком. В правую покрепче уцепил книгу. Хоть на что-то может сгодиться в нынешних обстоятельствах. По логике, лупить тварь лучше фонариком, нежели бесценным фолиантом. Но если я разобью фонарик... Так что выбора не оставалось. Перекрестившись, снова двинулся вперед. Кобра никуда не делась. Ждала меня, словно старого знакомого, медитативно покачиваясь из стороны в сторону, пугая раскрытым капюшоном. «Ну что, Мунамур, потанцуем?» Я сделал выпад, и гадина тут же бросилась мне навстречу, вцепившись клыками в выставленную вперед обмотанной материей левую руку. Лишь бы не прокусила. Не успев еще переварить эту мысль, я на автомате заехал к кобре со всей дури книгой по голове. Даже человек после удара таким не столько толстым, сколько тяжелым грозбухом мог бы получить сотрясение мозга. Наверное, моя оппонентка оказалась в состоянии грогги. Во всяком случае, я на это надеялся, вырывая из ее пасти левую руку и придавая своему телу ускорение, пока рептилия не метнулась мне вслед. Хорошо бы она была в единственном числе, а то вдруг там целый серпентарий. Я ото всех не отобьюсь. К счастью, кто-то из моих покровителей на небесах услышал мои молитвы, и никакие твари больше не препятствовали моему движению к свободе. А тут, еще миновав поворот, я несколько неожиданно увидел впереди светлое пятно. Сердце забухало быстрее, я прибавил скорости, и вот уже стою у проема, прикрытого свисающими сверху стеблями лиан. Раздвинув их, я увидел под собой пологий спуск, где вода стекала уже не по искусственному каменному, а по природному желобу, вливаясь в текущий еще ниже широкий ручей. Неужели я спасся? Дождь, к счастью, уже закончился, но солнце не спешило являть миру свой лик. Я вытер вспотевшее лицо, не обращая внимания на испачканную в гриме ладонь. Чуть отдышавшись, засунул книгу за пазуху, при этом скользнув взглядом по своей замотанной чалмой руке. Что-то показалось мне подозрительным. Приглядевшись, увидел, что из материи торчал самый настоящий змеиный клык. Выдернув его, я в первую очередь порадовался, что кобра не смогла прокусить слой материи. А затем подивился величине клыка. Он был размером с мой мизинец. Нет, определенно я сохраню его на память. Будет что показать и рассказать нашим сваре детям, если они, конечно, у нас будут, на что я искренне надеялся. Спрятав зуб в кармашек своей куртки, я на минуту задумался. Так, и что же дальше? Где я нахожусь? Понятно, что в окрестностях храма. Навскидку получалось 200 метров от заднего двора, где мы грузили на машины сокровища. Грузовики поехали к бухте, где клад предстоит переправить на рыбацкую шхуну. С того момента прошло всего-то 30 минут, а ехать туда 30 минут. Ничего другого не оставалось, как бежать следом, Благо, дорогу я помнил и надеялся, что они не так быстро закончат с переправкой сокровищ на судно. Давно я так не бегал. Хорошо еще сандалии, спасибо местным мастерам, оказались удобными и крепко сидели. Поэтому скорость моего передвижения по пересеченной местности даже мне внушала уважение. А когда я увидел на грунте знакомые отпечатки протекторов, моих сил явно прибавилось вдвое, а то и втрое. Тем более дорога почти все время шла под уклон, тут даже не захочешь, не остановишься. До бухты я домчался, как мне показалось, в мгновение ока, и едва выскочив на берег, увидел брошенные грузовики, а на воде метрах в 300 от линии прибоя шхуну, по направлению к которой двигалась тяжелогруженная шлюпка. Шестеро на веслах, седьмой на корме, держатся руками за борта. И лица у гребцов знакомые, а спина седьмого, похоже, принадлежит никому иному, как Артамонову. «Эй!» Даже не успев отдышаться, хрипло завопил я, размахивая руками. Весла пошли в разнобой, меня заметили. Артамонов оглянулся, привстал, почему-то схватился за голову и что-то скомандовал ребятам. Заработали весла с правого борта, шлюпка развернулась и двинулась обратно по направлению к берегу. А я обессиленно сел на обкатанную волнами гальку, думая о том, что книгу, пожалуй, даже перед своими светить не стоит. Я уже считал ее личным трофеем, своими 25% от общей суммы клада. Неспроста же в катакомбах храма ей была отведена целая комната».